Глава сороковая. Как же хорошо! Я и не подозревал, как сильно соскучился. Моей девочке уже почти 1,5 года. Она настоящий маленький ураган. Все считают, что ей скоро 3. Я не стремлюсь их разубеждать, потому как бегает она быстро, кричит громко, вредничает и проказничает, как 10 таких же вместе взятых, много говорит. Понимаем ее хорошо я и Лаки, остальные испытывают серьезные затруднения в этом вопросе, что приводит мою малышку в сильнейшее негодование. Несколько первых дней после перехода моя крошка сильно нервничала. Ей не нравилось такое большое количество людей, не нравились дети, что вьются вокруг меня. Несколько раз она пыталась ударить Таилию. Моя маленькая красавица с гневным криком раз за разом прогоняла Янину, пытающуюся взять ее на руки. Но время шло, все стало налаживаться. Теперь госпожа Рейна вполне себе спокойно идет на руки к Янине, смотрит на то, как ее папа занимается с другими детьми и даже ногами не топает. Только спрашивает иногда «Мой папа!» и, получив ответ «Конечно, твой папа!», прекращает тревожиться по этому поводу. Маленькая принцесса поначалу никак не хотела общаться с Лукасом. Она — высочество, а он — простолюдин. Но скука и легкий веселый характер парнишки сделали свое дело, и теперь этих двоих невозможно оторвать друг от друга. Учителем при них пока сама Янина, уж при ней-то они как шелковые. Я же сейчас впервые по-настоящему отдыхаю. Вместе с детьми много хожу по лесу. Учу свою кроху разговаривать, стараюсь уделять ей как можно больше времени. Хорошо, что замок не только имеет возможность восстанавливаться, но и поглощать стихийные всплески магии. Необученных магов теперь в замке целых 4, 3 из них — дети, а потому его иногда вполне ощутимо потряхивает. Поэтому обязательно раз в день, ближе к вечеру, все начинающие маги собираются в тренировочном зале и приступают к изучению магии под моим руководством. Учитель из меня, наверное, не очень хороший. Терпения у меня маловато, и, видимо, именно поэтому ни один из них не страдает легкомыслием, ибо чревато. Лучше всех, конечно, получается у Янины, а с другой стороны, ей лет-то, а им вот то-то и оно. Рейна моя на этих занятиях предпочитает сидеть у меня на коленях и делать вид, что не только внимательно слушает, но и понимает все лучше всех. Мне просто необходимо найти учителя магии срочно. Браслет с Таилии пришлось снять. На острове прятаться не от кого. Взрослых магов нет, а остальные не могут понять, чем отличается ее магия. Людей в замке не очень много. Каждый из них не только выполняет свою работу, но и нашел себе дело по душе. Янина наконец-то прекратила молодеть и выглядит сейчас лет на 15. Она просто светится от восторга. Все слуги с улыбкой смотрят на нее. Таилия предпочитает бегать в костюме пажа и вместе с Лукасом учится ухаживать за лошадьми. Только с таким условием наш главный стражник согласился учить их верховой езде. Ариша похорошела, теперь помогает мужу, контролирует работников кухни, ходит по замку, переваливаясь, как уточка. Ульвин сияет рядом с ней, словно магический огонек. Девочки их развиваются очень хорошо. Проблем с их рождением у мамочки точно не будет. Появление этих деток, по-моему, ждут все жители замка, потому как Ульвина и Аришу полюбили здесь буквально все, и меня это радует. И все-таки самый счастливый на острове — это, наверное, мой Злюка. Вот он-то совершенно свободен в своих передвижениях. Артефакт-портал в виде большого сундука работает бесперебойно. С его помощью удалось наладить как поставки необходимых продуктов, так и нужных вещей. И теперь мой замок можно назвать островком спокойствия и благополучия. Ну, по крайней мере, пока мои недомаги спят. Я безмерно благодарен Юнине, что она убедила меня не брать сразу с собой Рейну, а вернуться за ней чуть позже, ибо присматривать за ней сейчас было бы некому. За 4 дня до моего возвращения уехали на рынок и не вернулись Илин и Марлен с Аглаей. Через 2 дня после их исчезновения кто-то попытался пройти через ворота, используя мага-ключ, настроенный на Илина, но сработала система охраны, и незваным гостям пришлось удалиться. Линали смогла описать их довольно подробно, но искать по описаниям можно целую вечность. Что могло произойти? Кому они понадобились? Это интерес ко мне или прошлое Марлен? Что делать? Ждать очередных гостей или начать искать самому? А с чего начать? Рыщущий по рынку в поисках ответа граф Гвелком? Да это глупо. Значит, придется ждать, ждать ночи. А сейчас, надеюсь, тренировочный зал поможет мне успокоиться и найти решение. Да, решение найдено. И, как говорил мой учитель, все гениально и просто. Стоило мне только успокоиться, как я понял, что магический ключ, находящийся в руках похитителей, может послужить мне хорошей крепкой ниточкой, которая наведет меня на моих уже почти мертвых врагов. И вот она, ночь, и магическая нить подрагивает перед моими глазами, и, к моему удивлению, ведет меня и моего верного малыша в один из богатейших кварталов столицы. Есть над чем задуматься. Это или теневые гильдии, находящиеся под плотным колпаком высокородных, или кому из высокородных очень захотелось встретиться со мной лично. А может быть, меня и вовсе не приняли в расчет. Ведь мало кому из высокородных вельмож придет в голову разыскивать пропавшую прислугу, наймут новых и все дела. Так, какой приличный с виду особняк, и живет в нем семейство барона Дагира Вардла, давнего поклонника Марлен. Вот оно как оказывается. А зачем ко мне в гости приходили? Пальчиком погрозить мне неразумному? Непонятно. Ночь на дворе, в доме еще спят. Ну или спят не все. Так, малыш, вперед. Магическая охрана особняка от моего прикосновения просто сдохла. Наверняка даже магические накопители, питающие ее, рассыпались в прах. А вот по двору собачки большие бегают. Уже не бегают. Почуяли моего дружка и исчезли в мгновение ока. Так, идем по ниточке. Всем спать. Всем, кто не спит, придется умереть. Свидетели мне не нужны. Ключ нашелся в кармане мужика, одетого с претензией на богатство, судя по бумагам на его столе, занимающего должность управляющего данного дома. Магический огонек освещал маленький тесный кабинет, огромный стол и совсем небольшой шкаф, уютное кресло и крепко спящего мужика лет 50. Пара минут, и вот уже крепко привязанный к своему креслу мужик начинает потихоньку просыпаться. И что же он видит? А видит он меня, скромно сидящего напротив него на стуле для посетителей. Черный плащ с глубоким капюшоном, накинутым на мою голову, не дает ему возможности рассмотреть меня, и потому, не осознав до конца своего положения, он начинает возмущаться. «Кто ты такой? Что тебе нужно? Отвяжи меня сейчас же! Стража, стража! Все ко мне!» Не слыша топота ног и вообще каких-либо звуков за открытой в коридор дверью, он наконец-то прекращает орать, а я, скинув с головы капюшон, пристально вглядываюсь в его глаза. А мужик умный. Вон как быстро рассмотрел и мою одежду, и мой перстень, и признал во мне высокородного. «Кто вы? В чем я провинился, ваша милость? Почему я привязан?» Тон сменился. В глазах вопрос и беспокойство. «Я могу вам чем-то помочь?» «Можешь», — начинаю разговор я. «У меня есть вопросы, а у тебя есть ответы. Я хочу их получить». «Если ты не готов к добровольному сотрудничеству, у меня есть тот, кто поможет тебе решиться». «Малыш?» «Да», — поторопился я с аргументами. Малыш в боевой форме верблока присел рядом со мной, а склоняемый мною к добровольному сотрудничеству мужик обмочился и уплыл в спасительный обморок. Магическая плюха быстро привела его в чувство, а вот мокрые штаны остались мокрыми. «Ну, судя по всему...» «Мой партнер произвел на вас, батенька, неизгладимое впечатление. Вы готовы правдиво ответить на мои вопросы?» Сидящий напротив меня макроштанный субъект закивал головой так неистово, что у него даже зубы застучали. Приступим тогда. У тебя в кармане магический ключ от ворот моего особняка. Где находится его хозяин? Мужик, у которого мы его изъяли, в подвале особняка, в камере. Что он там делает? Лежит. Живой? Не знаю, может, подох уже. Даже так? Рассердился я. Да не виноватый мы, он сопротивлялся сильно, двоих наших положил, остальные четверо его повязали, но все побитые сильно оказались. Вот они потом на нем отыгрались. Зачем вы на него напали? Да нужен он нам был, как собаке второй хвост. Баба с ним была, с пацанкой. Вот она-то нашему хозяину и приглянулась. Он как увидел ее на рынке, аж затрясся весь. Вызвал еще людей в Азок, да и приказал прихватить их с собой. Где сейчас женщина с ребенком? Так у хозяина гости сейчас, как раз из-за них позвали. Час назад ужин господам подали, а потом они собирались с дамочкой и ее дочкой поразвлечься. Мужики говорят, ее раньше хозяин в борделе пользовал и злился очень, когда хозяйка ее на вольные хлеба отпустила. Искал долго, не нашел, а вот на днях увидел случайно, и вот. Кто еще знает о том, что это мои люди? Так только я и те двое, что к вашему дому ходили. Остальные даже лиц их не видели. Их как кули, замотанные в подвал, стащили, а туда никому постороннему ходу нет. Они же их поздно вечером и к приходу гостей подготавливали. «Где сейчас эти двое?» «Пошли у мужика вашего выпытывать, как в дом ловчей попасть». «Зачем к моему дому ходили?» «Так девчонка плакала и говорила, что хозяин вернется и убьет нас всех». Барон посмеялся вначале, а потом решил проверить, что за хозяин и стоит ли его опасаться. Ну, мы проверили. Дом богатый очень, да пустой стоит. Магическая охрана, правда, серьезная, но мужики нашего хозяина уверили, что если хозяин и вернется, то узнать, куда делись эти трое, все равно не сможет. Вот он гостей позвал. Ну, тех, в компании, с кем раньше всегда в бордель ходил. Ну вот я и вернулся. Права девочка была. Сейчас убивать вас буду, малыш. Опа! Одного уже не нужно убивать. Сам от страха умер. Ладно, пойдем девочек наших искать. Малыш рванул на второй этаж, я поспешил следом за ним, не забыв, впрочем, прихватить магический ключ от ворот своего особняка. Так, а господа-то уже и поужинать успели, и к развлечениям приступить тоже. У всех высокородных против меня слабоватые амулеты оказались, а потому в спальне господина заснули все, кто где был. Марлен и Аглая были обнажены и привязаны к столбикам огромной кровати. Окружавших мужики раздеться до конца еще не успели. Это вселяло в меня надежду на то, что появился я как нельзя вовремя. Устраивать кровавые побоища я не планировал, но то, что все присутствующие собирались участвовать в этом диком действии, было просто неоспоримо. А потому я решил никого не щадить. Взмах руки... И вот уже вокруг меня сердце бьется только у Марлен и Аглаи. Именно Марлен я разбудил первой. Несколько мгновений она слепо смотрела на меня. Потом вдруг в ее глазах появилось чувство узнавания. Она всхлипнула и заговорила. «Вы пришли? Мы так надеялись! Мы так ждали!» «Все хорошо, Марлен, все теперь будет хорошо, не плачь. Вставай, мне нужна твоя помощь, одевайся. Одевай Аглаю, она сейчас спит. Будить будем ее дома. Все в доме спят, поэтому ничего не бойся, но поторапливайся. Нам еще Илина найти нужно. Надеюсь, он еще жив». «Нас всех держали в подвале, и час назад он точно еще был жив. Я слышала, как он стонет». «Ну тогда бери дочь и вместе с малышом идите на конюшню. Запрягайте в повозку лошадь и ждите нас. Сможешь?» «Да». «Если ваша одежда испорчена, сходи в соседнее крыло дома на женскую половину. Возьми все, что нужно. Понятно?» «Да». «Умница. Действуй. Малыш, ты с Марлен. Раздал я указания». Подвал встретил меня тишиной и сыростью. Оборудованные для содержания заключенных камеры были, к моему удивлению, заполнены почти полностью. В каждой находилось от 2 до 5 человек. В одной из них в повалку лежалось десяток подростков, причем среди них были как мальчишки, так и девчонки. Илина и 2 его тюремщиков я нашел в небольшой комнате, по-видимому, являющейся в этом доме пыточной. Он лежал на большом металлическом столе, но пристегнут к нему не был. Не успел, видимо. Заснули все. Вон как спят крепко. Один даже похрапывает себе в удовольствие. Так привратник-то мой, удобно как лежит. А вот выглядит погано, чувствует себя и того хуже. Вот все никак я не мог решить, как же ему ногу-то подлечить. Вот сегодня все и придется поправлять. Вытаскивать человека, дошедшего до грани бытия, работа нелегкая, но я справился. Очень старался не трогать его ауру, предоставляя ей возможность восстанавливаться самостоятельно. Еще одного резко помолодевшего мне получить не хотелось. За 2 часа я порядком устал, а мой пациент изрядно похудел. Ни одно восстановление не проходит для организма больного бесследно. Надеюсь только, что до повозки он сам дойдет. Уж очень не хочется его на себе тащить. Так, глаза открыл, таращит их молча. Даже не пробует пошевелиться. Я не выдержал первым. Долго собрался тут разлеживаться? Вставай, болезный, домой поедем. Господин, граф, вставай. Не могу я, мне ноги сломали. Да можешь, уже можешь. Пошли, нас Марлен с Аглаей ждут. Где? Подорвался тот с места. О, вскочил, хмыкнул я, довольный своей работой. А говорил, не могу. А как же это я? А откуда же это вы? Дома, все дома, давай. «Придерживайся за стенку и пойдем». Пробормотал я, подталкивая его к выходу, и начал задавать интересующие меня вопросы. «Илен, а скажи мне, кто у барона в камерах проживает?» «Да кто только не проживает. В основном должники, но есть и неугодные. Это какие?» «Ну, которые что-то не согласились продать. Посмотрели не так на самого барона или на его сынка. Детишек вон». За долги у родителей забрал и торгует ими, друзьям дарит. Кого в холопы, кого в постельные игрушки определяет. Ух, жалко их. Нет, ты меня на это не подписывай. Топай давай мимо. Мне только оравы ребятишек не хватает. Вон, барон умер, так поди по домам разбегутся. Так боярыня не отпустит. Сделаем так. Сейчас отомкнем все замки. Проснутся они после нашего ухода 10 минут. В доме все спят. Успеют не только уйти, но и добро хозяйское прихватить. Да так-то оно так, не начинай. Но так среди ребятишек пара мальчишек, совсем маленькие, они и дома-то своего не помнят. Им годков-то 5 лет всего. Откуда ты это знаешь? Ведь весь побитый валялся. Так камера с ребятишками в аккурат напротив моей была. Ну, они мне и рассказывали. Ну, а их-то мы куда денем? А мы их с Марлен, с вашего разрешения, себе возьмем. Я уж давно хочу у вас разрешение на брак с ней попросить. Она добрая, жалостливая, сопротив ребятишек точно не будет. А она за тебя замуж-то идти согласна? Ну так ясное дело, согласна. Неужто я, не спросив ее, говорить бы с вами начал? Так, это ты хорошо придумал. Только вот тащить твоих мальцов... Мне придется. Ты-то сам еле тащишься? Ну, давай, ищи их в этой куче. Берем. Давай, и второго мне, а то свалишься. А троих вас я точно не дотащу. Вот сейчас подарочек Марлен притащим. Вот обрадуем. Обрадовали. Обрадовались сами. Малыш с Марлен не только нашли нашу повозку с лошадью, они еще и парочку отличных лошадок выбрали и к задку привязали. А правильно, в хозяйстве пригодится. А самое главное, малыш был уверен, что именно такое прибавление очень понравится Злюке. Ну, я только за. Лошадки породистые, да и просто красавицы. Повозка тронулась, увозя нас из негостеприимного дома барона Вардла. Позади нас просыпались в подвале подростки, следом за ним и взрослые. Проснутся ближе к утру и остальные его обитатели. Нам же предстояло очень хлопотное утро. Детей нужно было не просто разбудить и успокоить, но вымыть, приодеть, накормить, в чистой постели спать уложить. Ближе к вечеру семья Илина и Марлен переехала на постоянное жительство в домик привратника. Мальчишки оказались ласковыми, озорными, но удивительно послушными. Больше всего они боялись потерять вновь обретенную семью и слушались своих новых родителей беспрекословно. Маленькие белоголовые создания с голубыми глазами и ямочками на щеках. Глядя на них, всегда хотелось улыбаться. Ну, чудо, как хороши! Мама меня заверяла, что я буду сильным магом И это случилось. Но почему вокруг меня постоянно вьются дети? Пусть я пристраиваю их в чьи-то любящие руки, но почему я?